76-е. Шарль Плюме. 25 июня 1917 года. Дорогой месье, дорогой друг, я часто вспоминаю счастливые дни наших обедов 45. Вы доставляли нам изысканное наслаждение страницами вашего ада. Уже тогда вы были наиболее талантливым, наиболее благородным писателем в нашем кружке вольнодумцев во всем нашем поколении. Потом, когда началась буря, разметавшая нас в разные стороны, я следил за вашим героическим превращением в солдата и считал, что «Огонь» — единственная правдивая книга о Великой войне. Сегодня, читая ваши статьи в Пен, возвышенные страницы вашего обращения «За что ты сражаешься?», я определенно знаю, что вы — поэт, мыслитель, пророк, голос которого призывает к новой горячей вере к великому идеалу, который превратит нас, несмотря на все кровавые страдания, так правдиво вами описаны, в современных рыцарей новых убеждений. То, что мы раньше называли иллюзией, теперь, благодаря логике вашей мысли, стало реальностью. Спасибо за то, что вы нас одарили. Спасибо за то, что вы совершили. Примите, дорогой месье, дорогой друг, выражение моей симпатии и восхищения».